Глава шестая. Ужас пульсировал в каждой клеточке Алана, когда он пришел в себя. Его тело испытывало перегрузки. Он обливался потом, сердце выскакивало из груди. Никаких врагов поблизости не было. Вокруг все тот же пустынный лабиринт бездны. Но Алан больше не чувствовал себя в безопасности. «Что случилось?» — спросил Лямбда. «Я не хочу об этом говорить», — ответил Алан. С тихой решимостью он поклялся не использовать эту новую способность, если не возникнет крайняя необходимость, и даже тогда не заходить слишком далеко. Алан сам не понимал, как ему удалось вернуться из бездны, но он был уверен, что никогда не захочет снова там оказаться. Идти вглубь подземелья — плохая затея. «Мы не зафиксировали никакой мозговой активности в течение 1 минуты и 15 секунд», — сообщила Ева. «Если там была опасность, ты должен описать ее, чтобы мы могли подготовиться». «Там ничего не было», — произнес Алан. Он сообщил штурмовой группе, что они возвращаются на базу гильдии «Черная роза». Затем расположился на ночлег. Готовясь отойти ко сну, Алан открыл информацию, которую отправил смотритель, надеясь, что чтение отвлечет его от мыслей о бездне. Первый способ попасть на нижние этажи лабиринта — получить 4 заполненных кристалла пустоты и захватить все контрольные точки Сектора 3 на этом уровне. Ничего не выйдет без серьезной поддержки со стороны гильдии, и Алан не знал, готовы ли они совершить еще одно, более масштабное погружение в подземелье. Алан также не был уверен, хочет ли он сам забираться так глубоко. Другой вариант — отремонтировать лабиринт бездны и посмотреть, что произойдет. Эта идея казалась Алану более привлекательной, особенно если лабиринт создан для того, чтобы обуздать бездну, чем бы она ни была. Он раскрыл список, где упоминалось более 100 способностей, необходимых для ремонта, и многие из которых требовали среднего и высокого уровня мастерства. Алан принялся изучать список, но понял, что для него все это просто техническая белиберда. По словам Евы, способности включали в себя новейшие разработки в области электроники, физики, энергетических кристаллов и техобслуживания дронов. Последние 10 способностей она не могла распознать. Что-то на тему передачи и накопления энергии. «Лямбда?» — спросил Алан. «Понятия не имею», — ответил ИИ. «У меня есть кое-какие сведения о старых технологиях, а вот о передовых — ничего». Перечень необходимых материалов и инструментов был таким же длинным и скучным. Понадобится 100 миллионов кредитов, чтобы приобрести те умения, которые Ева смогла определить. Примерно 20 навыков остались нераспознанными. К счастью, к списку прилагалась небольшая детализированная карта. На ней были отмечены поврежденные участки лабиринта. Продолжая изучать карту, Алан заметил, что там указано, какие способности и материалы понадобятся, и где именно. Благодаря пометкам, тому, кто будет делать ремонт, не нужно обладать всеми требуемыми навыками. Вместо этого работу может выполнить большая группа игроков или несколько фракций. Судя по всему, было 2 основных направления ремонтных работ — робототехническое оборудование и электростанция. Оказывается, если починить робототехнические устройства, потом можно собрать искусственных рабочих, чтобы они помогли закончить ремонт. Однако для их создания и подзарядки потребуются дополнительные материалы. С другой стороны, ситуация с электростанцией привела Алана в замешательство. Они с Евой не могли понять, как станция генерирует энергию и куда эта энергия расходуется. Всем управляло устройство под названием «поглотитель», которое было сломано. Ева никогда не слышала ни о чем подобном. Еще там имелось множество оборудования общего назначения, полуразвалившиеся старые механизмы и оборонительные сооружения, нуждавшиеся в ремонте. Слишком много работы для одного человека. Конечно, существовал еще один способ попасть на нижние уровни лабиринта бездны — прорваться с боем через оборону смотрителя. Но, учитывая обстоятельства, Алан не был уверен, что эта стратегия сработает. Особенно если непонятные силы, такие как смерть и разложение, притаились где-то рядом. Кроме того, у Алана имелись другие планы, которые он хотел осуществить в первую очередь. Ему надоело плыть по течению. Обратная дорога из лабиринта бездны обошлась без происшествий. Вместо того, чтобы выйти из подземелья прямо под базой гильдии «Черная роза», они появились возле ангарного отсека, где хранились и ремонтировались небольшие космические аппараты. Это место находилось в нескольких минутах полета от главной базы. Как только они покинули подземелье, Алан отправил Фантому отчет. Фантома, похоже, не слишком удивила полученная информация. Однако просьба Алана привела его в изумление. «Алан, там должна быть центральная планета вернувшихся, или какой-то их объект, или секретная база. Я хочу отправиться туда. Мне нужно лучшее программное обеспечение для взлома и защиты, более мощная капсула и улучшение навыка ношения силовой брони». Фантом. «Все эти вещи требуют репутации и денег, которых ты пока еще не заработал. Ты даже не завершил свой квест». Алан. «Если мы хотим починить лабиринт бездны, нам понадобится помощь извне. Я считаю, лучшее решение — это исправить основные системы. Но мы не справимся в одиночку. Уверен, среди вернувшихся есть те, кто согласится на что угодно, лишь бы заполучить в свои руки технологии, которые нужно отремонтировать. И мы можем дать им такой шанс». Фантом. «Я подумаю. У пустоты была похожая идея». Алан. «Что ты знаешь о пустоте? Ты почти ничего не рассказывал мне о нем. Я не знаю, какой у него класс, какими навыками он владеет. Я даже не знаю, к какой расе он принадлежит». Фантом. «Не спрашивай. Он просто пудрит тебе мозги. Когда-то я думал, что пустота — набожный монах, который поклоняется загадочной богине Предтечь. Мне понадобилось 1.5 года, чтобы понять. Никакой богини не существует. Пустота все это выдумал». Алан. «Мне кажется, ему нельзя доверять». Фантом. «Он всегда был предан гильдии. Ты можешь сам с ним поговорить, когда вернешься». Алан. «Он на базе?» Фантом. «Да. Где же ему еще быть?» Алан. «Ну ладно, скоро увидимся». Алан закончил разговор, а затем пролистал свой список контактов. Как ни странно, он не нашел того, кого искал. Цербера не было в списке игроков, которым он мог отправить сообщение. «Если хочешь поговорить с Цербером, придется найти терминал», — подсказал Лямбда. «Не думаю, что он доверяет беспроводной системе связи в игре». Алан отправился искать терминал в ангарном отсеке. Внутри ангара хватало места для горстки небольших летательных аппаратов и одного средних размеров шаттла, на котором Алан вместе с несколькими сотнями посвященных впервые прилетел из столицы Керсата на базу «Черная роза». Помимо пространства, отведенного для космолетов и лифта для спуска в лабиринт бездны, в углу располагалось небольшое офисное помещение. Алан использовал свой уровень допуска, чтобы войти в него. В офисе стоял стол с терминалом, который он включил. Алан попытался отыскать контакты Цербера, но ему это не удалось, поэтому он подключился к главному справочному бюро Академии. Его перенаправили автоматически. На экране появилась парящая в пространстве рука, которая ему помахала. «Здравствуй, Алан! Ты как раз вовремя!» — сказал Цербер. Когда он говорил, его рта не было видно. «Прошу прощения, война на моей родной планете в самом разгаре. Я получил приказ вмешаться. Наверное, вы читали новости. Устая трата времени. Любая опубликованная информация считается устаревшей, когда попадает в сеть. Ты скоро вернешься в Академию?» «Нет», — ответил Алан, — «не думаю». «В самом деле? Но у тебя еще остается несколько недель до окончания срока обучения. К тому же есть проблемы, которые, я думаю, тебе надо бы решить». «Черт, это он о нас», — пробормотал Лямбда. «Разве он не послал бы за нами администраторов, если бы думал, что это я вломился в хранилище данных и вытащил тебя?» — мысленно спросил Алан. «Нет, у него отсутствуют полномочия за пределами Академии. Во всяком случае, я не думаю, что он так сделает. И администраторы не станут вмешиваться без неопровержимых доказательств». «Похоже, нам нельзя возвращаться в Академию системы», — грустным голосом сказала Ева. «Я могу чем-нибудь помочь, находясь здесь?» — спросил Алан вслух. «Нет, нет, забудь. Дело прошлое. Можем ли мы сказать, что твое обучение в Академии завершено?» — спросил Цербер. «Да», — сказал Алан. Появилась цепочка сообщений. «Поздравляем. Вы завершили курс боевой подготовки разбойников в Академии. Новое звание — выпускник Академии. Все отметки и благодарности преобразованы в опыт. Пояснение. Канцлер Академии предоставил игроку Алану доступ к системе Академии Вольта. Обучение и тому подобные возможности будут доступны только после прохождения расширенной программы. Получено плюс 239 уровней. Плюс 100 очков способности за получение свыше 100 уровней за раз. Незначительное повышение репутации среди предтеч, лордов жизни, администраторов и вернувшихся. Постойте, я стал выпускником просто так? Это что, какая-то смешанная система обучения? Спросил Алан. Поступки значат больше, чем слова. Ты прошел курс разбойника, сказал Цербер. И твой выпускной проект был впечатляющим. Твой вернувшийся инициировал квест «Отремонтировать лабиринт бездны». При этом помощь властителей тебе не потребуется. Появилось окно квеста. Прекрасно, все в полном порядке. Решите проблему в лабиринте бездны без вмешательства властителей. Награды. Полное членство во фракции вернувшихся. Неизвестно. Штраф за невыполнение. Неизвестно. Какое отношение вы имеете к лабиринту бездны? «Комплекс бездны построили ради обеспечения определенных потребностей», — сказал Цербер. «Он работает не на полную мощность, и в будущем это станет проблемой. Ты меньше, чем кто-либо другой, заинтересован в том, чтобы привлечь внимание властителей». «Дайте догадаюсь. Вы сообщите мне больше информации, когда я достигну тысячного уровня», — предположил Алан. «Сейчас у него уровень 830, так что до тысячного не так уж и далеко». «Все возможно». Впрочем, у тебя нет шансов отремонтировать комплекс бездны в одиночку. Я знаю несколько человек, которые могли бы помочь. Могу предоставить их идентификационные ключи. У них есть контактные центры в Кирсате, либо на бирже. Я дам тебе доступ к ним. Удачи. Цербер переслал файлы с данными через терминал. Алан попытался их просмотреть, но файлы оказалось трудно расшифровать. На первый взгляд, это были бессмысленные обрывки информации. «Нужно переместить файлы в арсенал», — подсказал Лямбда. «Хорошо». Алан вошел в киберпространство. Цитадель была похожа на его чертоги разума в игре, на терминал для взлома. Все это находилось в киберпространстве, основном слое игровой реальности. Процесс взлома напоминал трехмерную игру-стратегию в режиме реального времени. База Алана состояла из нескольких помещений, исследовательского центра, склада для снаряжения, медицинской станции, бараков и энергетических башен. Но все это затмевал собой арсенал. Алан назвал свою базу цитаделью именно из-за арсенала. Это была массивная постройка высотой 150 метров, десятиэтажная, сделанная из темного металла и выглядевшая внушительно. В центральной башне располагался командный центр. Помимо того, что арсенал представлял собой оборонительное сооружение, здесь также можно было изучить новые навыки или опробовать снаряжение, а еще обработать найденную Аланом информацию. Сейчас цитадель в основном пустовала. Несколько юнитов патрулировали окрестности. Поскольку патрульные расходовали вычислительную мощность, Алан свел к минимуму оборону базы. Лямбда и Ева тоже могли сюда попасть. Здесь они были намного сильнее обычных юнитов. Алан сосредоточился на арсенале. Сейчас здесь проходил процесс преобразования снайперской винтовки в оружие, которое можно использовать в киберпространстве. Данные винтовки были заимствованы у ИИ, побежденного Аланом, во время нападения на Нью-Йоркскую фондовую биржу, что могло принести немало пользы. Приостановив исследование, Алан сконцентрировался на информации, которую прислал Цербер. Они почти по собственной воле переместились из терминала в арсенал. Появились 4 темных кубика данных. Они были усовершенствованной версией USB-накопителя. Металлические кубики покрывал причудливый узор электронных схем, светящихся во время использования. Понадобилось улучшенное зрение Алана, чтобы разглядеть линии на схемах. Алан приказал Еве и нескольким юнитам перенести кубики данных в комнату в нижней части цитадели. Маловероятно, но в кубиках Цербера могли находиться вредоносные программы. Раскрыть кубик данных в арсенале — все равно, что отпереть сундук с сокровищами в хардкорной приключенческой игре. Алан понятия не имел, что оттуда появится. Первый куб данных содержал аксессуар — виртуальную синюю табличку, воспарившую рядом с Аланом. В отличие от визуального интерфейса Алана, который Ева постоянно обновляла, чтобы он всегда видел имена, уровни и другую информацию, эту табличку мог видеть каждый игрок. Там значилось имя Алан, но его можно было отредактировать. Надпись ниже гласила «Инициированный вернувшийся человек». В кубе данных также содержался список инструкций по подключению к бирже. На первый взгляд она напоминала базар и аркаду, но была скрытой, соединиться с биржей могли только члены фракции вернувшихся. Второй куб данных раскрылся, превратившись в золотой ключ. Он назывался «Ключ фантома», Описание гласило: специалист по андроидам и робототехнике, Керсат. «Похоже, нам не починить лабиринта без фантома. Убедить его будет нетрудно», — подумал Алан. «Сомневаюсь», — сказала Ева. Алан открыл следующий кубик данных. В нем находился ключ Прометея. Он прочитал описание. Специалист по энергии, бирже. «Прометей? Но ведь это человеческая легенда», — удивился Алан. «Не забывай, игра переводит смысл в зависимости от контекста», — напомнил Лямбда. «В большинстве культур есть история, похожая на легенду о похищении огня у богов. Вероятно, имя Прометея указывает на это. В последнем кубе данных был ключ Архивариуса. Подпись гласила: специалист по технологиям предтеч, биржа, приближаться с осторожностью». Алан потратил несколько минут на изучение ключей, но так и не понял, для чего они предназначены. Нужно будет спросить об этом у Фантома. Затем он получил сообщение о прибытии штурмовой группы. Алан вышел из киберпространства, вернувшись в игру. Когда он покинул офис, главные двери ангара открылись, и показался черный обтекаемый транспортный корабль. Он открыл огонь. Мощные красные лазеры разбили слабую защиту ангара. Алан включил сверхсознание и отступил к офису, когда из десятиствольной пушки вырвались сотни лазерных лучей. Оружие, которое он взял с собой, не могло нанести кораблю никакого урона. Транспортное судно обстреливало штурмовую группу. Их застали прямо под открытым небом, когда они пытались вернуться к Алану. Через несколько секунд целителя и разведчика уничтожили. Стрелок успел сделать несколько выстрелов, прежде чем его убили, но щиты корабля все еще были практически не повреждены. Последней участнице группы удалось найти укрытие, правда, ее лазерный меч был бесполезен против корабля. Алан отправил Фантому сигнал бедствия и попытался взломать вражеский корабль. У него была серьезная защита. Чтобы вывести из строя усиленный энергетический щит, нужно потратить много часов в киберпространстве. «Может, они нас не заметили?» — сказал Алан, видя, что корабль не пытается стрелять туда, где он находится. Три врага гуманоидного типа выпрыгнули из задней части корабля. Они были одеты в черную силовую броню вернувшихся, с нарисованными на шлемах бело-золотыми черепами инопланетян. Двое имели при себе металлические стержни, из которых исходили синие электрические разряды. Третий сжимал мощное лучевое ружье. Алан вытащил плазменный репитер и выглянул из-за двери офиса, прицелившись в троицу. «Приготовиться, активировать механизм самоуничтожения импланта», — сказала Ева. «Скорее всего, это работорговцы. Не позволяй себе потерять сознание». «Понял», — ответил Алан. Он выпустил три плазменных стрелы, вооруженных стержнями противников, которых отвлек его союзник. Но стрелы двигались по воздуху невыносимо медленно. Алан задействовал разделение разума, чтобы вести бой и в игре, и в киберпространстве. Алан попытался взломать лучевое ружье гуманоида. Оружие имело сильную защиту, но не такую, как корабль. Алану понадобилась минута, чтобы прорваться сквозь щиты. Пришло сообщение от Фантома. Подкрепление прибудет в ближайшее время. Враг выстрелил в Алана. Увернуться он не успел, поэтому попытался активировать встроенную в доспех систему поглощения урона. Броня не могла свести атаку на нет. Лазер был слишком быстрым, слишком мощным. Эту разновидность энергии Алану не удалось распознать. Выстрел угодил в голову. Уровень энергии доспеха снизился до отметки 2000. Удар отправил разум Алана в нокдаун, пресекая попытку взлома. Выстрел каким-то образом пробил оба его щита и задел импланты. Алан попытался снова задействовать разделение разума, но вспышка жгучей боли пронзила его голову. «Миниатюрные электромагнитные импульсные патроны», — сказал Лямбда. «Не лучшая идея использовать нечто подобное в настоящий момент». Его голос звучал глухо, будто издалека. Алан снова открыл огонь из плазменного репитера, но ему удалось сделать только два выстрела. А затем оружие и вовсе перестало стрелять. Алан выпустил снаряды в сторону гуманоида с ружьем. Первые три, которые он запустил раньше, наконец-то достигли цели. Мечница гильдии с трудом сдерживала атаки двух противников. Заряд ее щитов был исчерпан. Два работорговца пытались увернуться от стрел, но девушка вцепилась в одного из них, толкнув его на линию огня. Плазменные снаряды взорвались, и направленный удар уничтожил их обоих. Второй враг, вооруженный электрическим стержнем, кинулся на Алана, в то время как стрелок продолжал вести огонь, заставляя Алана пригнуться. После этого выстрела Алан, согнувшись, спрятался за столом. Он понятия не имел, где его противники. Оружие по-прежнему было неисправно. Он все еще мог управлять двумя плазменными стрелами, парящими в воздухе, но репитер больше не стрелял. «Импланты вышли из строя», — сообщила Ева. «Механизм самоуничтожения работает некорректно. Активация может иметь непредвиденные последствия». «Черт», — выругался Алан. Он не хотел оказаться там, куда его собирались забрать эти ребята. Быстро соображая, Алан притянул плазменные стрелы к себе. Работорговец перепрыгнул через стол, за которым прятался Алан. Оружие в руке врага распространяло электрические волны. Алан толкнул себя вперед, сделав сальто через стол и увернувшись от удара. Два управляемых снаряда наконец подлетели, оказавшись рядом с Аланом. Он манипулировал стрелами так, чтобы они вращались вокруг его головы, словно две синие плазменные гранаты. «Я убью себя, если ты сделаешь хотя бы шаг в мою сторону!» — крикнул Алан. Работорговец отступил, остановившись возле дверей офиса. «Я делаю резких движений, иначе нам придется применить силу», — сказал работорговец. Он использовал голосовой модификатор и по этой причине разговаривал как робот. Алан вышел вперед. «Скажи своему напарнику, чтобы отошел. Я пойду с вами». «Ты подтверждаешь, что сдаешься?» — спросил работорговец. «Да, но если кто-нибудь из вас сделает хоть одно неосторожное движение или притронется к оружию, я взорву себя. Моя реакция значительно быстрее, чем ваша, так что не пытайтесь со мной играть». Алан проверил свою вычислительную энергию и понял, что сможет использовать сверхсознание еще несколько минут. Эми-патрон снес 200 единиц мощности. «Капитуляция подтверждена», — сказал работорговец, опустив оружие. «Следуй за мной». «У тебя есть план?» — спросила Ева. «Сейчас я не смогу поддерживать связь с твоим разумом». «Увидишь». Другой работорговец направил ружье на Алана. Они подошли к транспортному кораблю, который начал снижаться. Алан обнаружил поток данных, направляемый от одного работорговца к другому. Но у него не было ни сил, ни возможности расшифровать его. Он остановился возле тела целителя, наклонился и поднял универсальный инъектор, который мог впрыскивать любую жидкость в кровь человекоподобного существа. «Стоп! Что ты делаешь?» — спросил один из работорговцев. «Вам же нужен их лут, не так ли? Я захвачу для вас хорошие вещи», — сказал Алан. «Подняться на борт, прекратить какие-либо другие действия, иначе ты будешь уничтожен», — сказал работорговец. Черный корабль начал приземляться и почти достиг пола ангара. «Хорошо, конечно». Алан продолжал сжимать в руке медицинский инструмент. Он медленно шел мимо ящиков, заполненных лутом, оглядываясь по сторонам. Сделав внезапный рывок, Алан выхватил из ящика флакон, в то время как плазменная стрела ударила его в плечо. Вооруженный стержнем работорговец, идущий следом за ним, оказался прямо между двух плазменных снарядов, которые Алан оставил позади. Они взорвались, уничтожив нападавшего. Игнорируя боль, Алан извлек флакон, в нем была кровь предтечи, босса с захваченной контрольной точки, и сделал себе инъекцию. Поток энергии и силы влился в Алана, и мир вокруг предстал перед ним в оттенках красного. Сразу вспыхнули сообщения, но Алан их проигнорировал. Он подобрал электрический стержень погибшего работорговца и направил его на стрелка. Лазерные лучи ударили в Алана, но вместо боли он чувствовал лишь онемение. Все его тело начало деревенеть. Тем не менее, он мертвой хваткой сжимал стержень, продолжая бить стрелка. В схватке он выбил лучевое ружье из рук противника. Взревев, Алан ударил врага головой. В этот миг из него хлынула дикая, ослепляющая ярость. Он продолжал наносить удары головой по всему, что было перед ним. Он слышал тошнотворные звуки, но продолжал свою безумную атаку. Живым он не сдастся. Тело Алана перестало ему подчиняться, но тут чьи-то руки оттащили его и заставили лечь. Успокаивающая энергия растеклась по организму. Алан закрыл глаза и потерял сознание. Он проснулся в своих апартаментах на базе «Черная роза». Ему стало лучше, но голова все еще горела огнем. Это было неприятное ощущение. Энигма стоял рядом с ним, не говоря ни слова и глядя на дверь. Алан просмотрел полученные сообщения. Бонус X5 к опыту за убийство противника выше вас на 1000 уровней. Получено плюс 11 уровней. Инъекция крови предтечи. Плюс 50 силы, выносливости, здоровья, стойкости. Вычислительная энергия восстановлена. Кровь высшего существа течет в ваших жилах. Критический урон восстановлен благодаря крови предтечи. Вы чувствуете себя сильнее и энергичнее. Базовые показатели здоровья и выносливости увеличены на 500. Фантом. Оставайся на месте. Мы разбираемся, что там произошло. Любой, кто совершает нападение в безопасной зоне Кирсата, знает, на что идет. Энигма останется с тобой, дабы обеспечить твою безопасность. А затем вы вместе отправитесь на совет, когда мы соберемся, чтобы обсудить происшедшее. «Разве я не должен получить награду за 3 убийства?» — мысленно спросил Алан. «Нет, третий боец покончил жизнь самоубийством, уничтожив свой имплант, как только ты его обезоружил. Ты причинил самому себе больше страданий, чем кто-либо или что-либо еще. Враг давно уже был мертв», — сказала Ева. «А как же я?» — подал голос Лямбда. «Я потерял данные. Они исчезли, стерты, капут. У меня есть резервные копии, но чтобы их извлечь, потребуется вернуться в систему Академии. Это неприемлемо. Нам нужно больше доступа к архивам Черной Розы, чтобы создать частный сегмент, и еще 3-е устройство физической памяти, которое мы можем хранить в убежище». «Ты потерял данные? Какие именно?» — спросил Алан. «Там была важная информация. Нам повезло, что мы уцелели. Здорово, что эти работорговцы не хотели твоей смерти», — ответил Лямбда. «Базы данных Лямбды забиты информацией о архаичных технологиях различных рас. Бессмысленные, бесполезные сведения», — заметила Ева. «Эй, откуда ты знаешь?» — воскликнул Лямбда. «Я сканирую все доступные источники». «Ты знаешь, что такое личное пространство?» — поинтересовался Лямбда. «Знаю, но не думаю, что это понятие применимо в данном случае». «Если хочешь, можешь изучить мои данные», — ответила Ева. «Я просто мог бы...» «Ладно, хватит», — произнес Алан. «Я загляну в архив Черной Розы. А еще я собираюсь рассказать Фантому о последнем обновлении квеста и о том, как мы нуждаемся в его помощи. Наверняка он побольше моего знает о бирже». «Ступай», — сказал Лямбда. Алан передал сообщение Энигме, который в настоящий момент, вероятно, был самым надежным средством для связи с Фантомом. «Сообщение принято», — кивнул Энигма. «Ты можешь загрузить архивы, а также использовать сеть гильдии для общения с Фантомом напрямую. Совет соберется через час. Ты пойдешь со мной», — сказал он и снова бездумно уставился на стену. Алан провел следующий час, медитируя, пытаясь унять жжение в голове, в то время как Лямбда загрузил несколько пакетов данных в архив гильдии. Алан чувствовал себя живым, полным энергии. Сначала он думал, что со временем жжение исчезнет, что это просто побочный эффект, вызванный попаданием в организм чужой крови. Но неприятное ощущение продолжало тлеть где-то на краю сознания. Совет собрался в том же зале, за тем же командирским столом. Разница была лишь в том, что отсутствовал Мейсон, который все еще бродил по лабиринту бездны, и Алану предложили сесть в сторонке. «Совет собрался здесь сегодня, чтобы обсудить последние события и подвести предварительные итоги нашей экспедиции в бездну», — объявила Элисандра. «Начнем с недавнего нападения на ангар. Нам известно, кто это совершил». Энигма покачал головой. «Мы осмотрели тела, а также изучили фрагменты видеосъемки нападения, прежде чем передать все это администраторам. Но нам не удалось никого опознать. Все нападавшие — андроиды, а не игроки». Корабль скрылся из виду сразу после того, как 3-й нападавший был ликвидирован. Даже их эмблемы не дали нам никаких зацепок. Ни у одного из моих осведомителей нет никакой информации о группе с черепами на шлемах. «Или они не хотели делиться этой информацией», — сказал Фантом. «Или так», — согласился Энигма. «Единственный вывод, который мы можем сделать, эта группа, вероятно, связана с вернувшимися, учитывая их технологии и способность проникать в наши системы. По предварительной версии, они действовали в лабиринте бездны, когда мы захватили контрольную точку. И это нападение было либо предупреждением, либо они хотели получить больше информации. Тем не менее, они попытались взять в плен именно Алана. Остальным нападавшие не дали возможности сдаться». «Алан, тебе есть что добавить?» — спросила Элисандра. «У них была довольно мощная защита от взлома, поэтому не исключено, что они как-то связаны с вернувшимися. Кажется, они хотели взять меня в плен», — сказал Алан. «К тому же они использовали оружие, которое эффективно именно против меня. способные временно вывести из строя мои импланты». Пустота поднял глаза, посмотрев на Алана. Это был первый раз, когда Алан увидел его после возвращения из лабиринта. И он понятия не имел, как Пустота оказался здесь раньше него. Пустота все еще выглядел изможденным, уставшим. Атака, которую он совершил, сражаясь с боссом предтечей, должно быть, вымотала его сильнее, чем думал Алан. «Я разберусь с этим», — сказал Энигма. «Никто за пределами гильдии не должен знать, что Алан — основной носитель квестов. Если есть утечка, мы ее обнаружим». Элиссандра сузила глаза. «Отличная Энигма. Я доверяю тебе в этом вопросе. Администраторы компенсировали потери в полном объеме». «Да», — ответил Фантом. «Отряд возродился. Их статус восстановлен. Поскольку транспортный корабль улетел, даже не забрав лут, никакие предметы не нуждаются в замене. Властители сказали, что когда закончат осмотр вещей нападавших, они передадут их нам или предоставят эквивалентные предметы. Факт исчезновения корабля тем более доказывает, что мы имеем дело с вернувшимися», — сказал Энигма. «Только они могли остаться незамеченными для администраторов почти в самом сердце Кирсата». «Да, но администраторы настолько заняты и нерасторопны, что при правильном планировании, я думаю, даже мы могли бы провести несколько операций у них прямо под носом», — заметил Фантом. «Довольно», — сказала Элиссандра. «Это мы обсудим в следующий раз». Она перевела взгляд на взъерошенного Пустоту. «Экспедиция в лабиринт бездны. Я уже беспокоюсь о ее результате. У нас нет возможности связаться с Мейсоном, пока он там внутри. Кто знает, с какими трудностями он может столкнуться в этом месте». «Согласен. Мы спровоцировали неизвестного врага, тогда как есть и другие операции, лучше спланированные и более важные, о которых мы должны позаботиться», — сказал Энигма. «Я тоже думаю, что мы, возможно, перешли границы дозволенного и связались с технологиями и сущностями, природу которых не понимаем. У меня нет ни капли доверия к этому так называемому смотрителю», — заявил Фантом. «Такое нечасто увидишь», — заговорил Пустота. «Энигма и Фантом пришли к согласию. Как странно». Он бросил взгляд на Фантома. «Я общался с духами. Они считают, что ни с чем не сравнимое могущество ждет нас, если мы успешно пройдем через лабиринт. Могущество, которое понадобится нам в ближайшие дни. Я думаю, мы должны действовать, невзирая на риски. Награда, которую мы можем получить, не сравнится с оружием из духовной стали и флаконом с кровью предтечи. Но, признаюсь, я не верю, что нам удастся пройти эти глубины в одиночку. Нужен проводник. Кто-то, кто осветит нам путь. С позволения совета, я начну поиски». «Мейсон еще не вернулся из подземелья», — сказал Фантом. «Оружие еще может быть потеряно. И Алан уже использовал флакон с кровью. Всего их было 4 штуки, но Алан взял с собой только 2». Элиссандра уставилась на Алана. «Ты использовал флакон?» «Это было в целях самозащиты», — произнес Алан. «Можно ли извлечь оставшуюся кровь?» — спросила Элиссандра. «Да, но это нецелесообразно», — ответил Энигма. «Флакон будет вычтен из его доли». «Постойте, 3 нападавших убиты. Каким бы способом это ни произошло», — сказал Алан. «Даже если их убил не я, их доспехи, награда от администраторов или что-нибудь еще, все это потом должно перейти ко мне». Ева молча выразила одобрение. Лямбда тоже хранил молчание. Похоже, он опасался Пустоты. «Распределение предметов произойдет, как только вернется экспедиция», — сказала Элиссандра. «Пока что мы должны попытаться найти возможных союзников. Я согласна с мнением, что мы, вероятно, перешли границы дозволенного». «Но как мы узнаем, что оскорбили богов, если не спросим у них об этом?» — задал вопрос Пустота. Энигма покачал головой. «Так у нас появится еще больше возможных противников. Как только кто-нибудь узнает, чем мы занимаемся, информация сразу распространится. Чем больше будет тех, кто узнает, тем хуже для нас». «Я умею быть деликатным», — настаивал Пустота. «Я в этом сомневаюсь», — возразил Фантом. Элиссандра повернулась к адмиралу Трагу. Тот пожал плечами. «Хоть у меня и нет особого мнения на этот счет, такое чувство, что мы дрейфуем в открытом космосе. Когда заблудился среди незнакомых звезд, вполне естественно уточнить направление. Эта операция не должна помешать военным учениям, И я бы был не прочь приобрести технологию того таинственного корабля. Немногие способны остаться незамеченными для администраторов, пока те ни о чем не подозревают. Последнее слово остается за мной. Итак, пустота будет наводить справки под надзором Энигмы, пока мы ждем возвращения Мейсона, сказала Элисандра. Мы должны выяснить, как неизвестный корабль смог проникнуть так легко и внедриться в нашу пространственную и коммуникационную сеть. Будь то технический недочет или утечка информации, проблема должна быть решена. Энигма с задумчивым выражением кивнул. Это была главная эмоция, которую Алан когда-либо видел на его лице. Вероятно, одна из немногих запрограммированных реакций. «Пустота, Фантом и Алан. Встретимся в моих апартаментах», — сказал Энигма. «Совещание окончено», — объявила Элисандра. Алан встал. «А ты останься», — сказала глава гильдии. «Хочу поговорить с тобой наедине». Алан опять сел, в то время как все остальные вышли из комнаты. Уходя, Фантом послал Алану красноречивый взгляд. «Он хочет, чтобы ты держал рот на замке и не болтал лишнего», — передал Лямбда. «Ты понял это по его взгляду?» — спросил Алан. «Нет. Энигма прислал мне сообщение на старинном языке машин». Когда все вышли, Элисандра заговорила. «Ты знаешь, по какой причине они выбрали тебя? Подозреваешь кого-нибудь из членов Совета? Что-то случилось в лабиринте бездны? Когда пустота внезапно вернулся, он казался подозрительно обеспокоенным нашей безопасностью. Раньше это никогда его не интересовало». «Я действительно ничего не знаю», — сказал Алан. «Я просто ехал в хвосте экспедиционного обоза и ничего не делал. Спросите у группы, которая со мной вернулась». Он почувствовал желание опустить взгляд, но осекся. Лямбда напомнил Алану, чтобы он избегал мимики или жестов, способных выдать его неискренность. «Вижу», — сказала Элисандра. «На днях я получила любопытное сообщение от Авроры. Похоже, из Академии выкрали нечто очень ценное. Всех обыскали. Почему ты не захотел вернуться? Твое обучение еще продолжается». «О, я уже закончил обучение», — сказал Алан. Он указал на свое звание выпускника Академии. Брови Элисандры слегка приподнялись. «Ну, возможно, это преждевременное решение. Но я понимаю, что ты сделал свой выбор осознанно. Кстати, ты заметил, что Фантом ведет себя странно в последнее время? Есть какие-нибудь тайные дела или секреты, о которых я должна знать?» Алан замер. «Ничего ей не говори. О чем бы она ни подозревала, она не сможет это проверить», — предупредил Лямбда. «Не то чтобы я знал», — сказал Алан. «Спасибо за беседу. Пожалуйста, помоги Энигме всем, чем сможешь». «Да, мэм», — ответил Алан. «Как дела у Авроры? И у Шашка, конечно. Они должны сдать экзамены на Вольте за 2 недели, оставшиеся до выпуска. Однако другой землянин сделал это первым. Думаю, ты его знаешь. Его зовут Туз». «О, да. Хотя не уверен, что он захочет со мной разговаривать, учитывая последние события». «Тебя это может удивить?» — сказала Элисандра. «Но я часто встречала врагов, которые проявляли дружелюбие после того, как закончилась битва. Никогда не помешает просто поздороваться. И помни, зови меня Элисандра». «Да, Элисандра», — сказал Алан. Он встал и вышел из комнаты. Пожалуй, быстрее, чем следовало бы. «Она кажется слишком любознательной», — заметил Лямбда. «Вероятно, проверяет его, чтобы понять, насколько он отвечает своему статусу. Наверное, пытается определить, подходит ли Алан на роль жениха для ее дочери», — сказала Ева. «Занятно», — ответил Лямбда. «Вы двое можете перестать планировать мою будущую семейную жизнь? Она всего лишь хотела узнать, что происходит», — сказал Алан. «Где комнаты Энигмы?» Когда Алан вышел из лифта, он обнаружил о чем-то споривших пустоту и Фантома. Энигма с бессмысленным выражением на лице стоял в сторонке. Комнаты Энигмы располагались на этаж ниже апартаментов Фантома. Здесь, однако, царил полный порядок. Аккуратные ряды инструментов и различных предметов, разложенных с идеальной точностью. В центре комнаты стояли 4 капсулы. На вид они были обычными, хотя Алан отметил, что дизайн капсул, похоже, выполнен в стиле вернувшихся. «Мы договаривались, что его голос не будет использован, если мы не придем к общему мнению. Это было условием, при котором я согласился на этот фарс», — сказал Пустота. «Этот фарс? Частично твоя идея», — напомнил Фантом. «И это достаточно опасная затея, и без твоих ехидных замечаний, которые могли бы раскрыть правду. Кроме того, если у Энигмы не будет собственного мнения всякий раз, когда мы против, это вызовет подозрение». «Прекрасно», — сказал Пустота. Он подошел к капсуле. «Мы сейчас здесь, так что давай продолжим». «Я по-прежнему считаю, что это плохая идея», — сказал Фантом. «Ты предпочитаешь продвигаться вслепую, нащупывая дорогу в темноте? Если нам не укажут путь, мы сорвемся в глубины ада, даже не узнав почему». «Скорее я предпочитаю избежать риска, оставаясь на месте. Меня это устраивает», — ответил Фантом. «Тебя все устраивает, в то время как массы продолжают находиться в неведении?» — спросил Пустота. «Да, а еще я не хочу посещать биржу. Мне там не нравится». «Почему?» «Это напоминает о том, что все твои мечты — лишь плод воображения? Или ты боишься потому, что ничем не отличаешься от демонов, которые терзают твою душу?» «Нет, биржа опасна как ад, и мы понятия не имеем, кто может нас обнаружить там», — сказал Фантом. «Ты действительно не знаешь, кто на нас напал?» «Нет», — ответил Пустота. «У вернувшихся слишком много фракций, чтобы следить за всеми. Каждая исповедует свою религию. У них есть тайные общества внутри тайных обществ. Там полнейший хаос. Но если мы хотим знать больше, одними молитвами не обойтись». «Правильно. Только что нам даст посещение биржи?» — задал вопрос Алан. «Нам предложили встретиться с Прометеем и архивистами. Их помощь понадобится в дополнение к твоей, Фантом, чтобы восстановить лабиринт бездны». «Я не дал своего согласия, и ты с нами не пойдешь», — заявил Фантом. «У тебя нет разрешения. К тому же это слишком опасно. Алан пойдет с нами. Есть люди, с которыми он должен встретиться», — сказал Пустота. «Я договорился о разрешении. Вот твой пропуск». Он достал кубик данных из-под своих одежд и передал его Алану. Алан осмотрел куб и увидел, что внутри находится виртуальная табличка, так же, как и в кубике, который дал ему Цербер, только здесь табличка была зеленой, а не синей. Еще тут имелись две серые таблички для Евы и Лямбды, обе с надписью «ИИ. Собственность вернувшихся». «У меня уже есть разрешение и синяя табличка», — сказал Алан. «Человек, пригласивший меня вступить во фракцию вернувшихся, дал ее мне. Для чего она нужна?» «У тебя есть синяя табличка? Это многое упрощает», — произнес Фантом. «У каждого на бирже есть табличка, навсегда закрепленная за игровым персонажем. В противном случае, порой было бы сложно отличить реальность от вымысла. Сам увидишь. Программы вроде твоих и скинов тоже присутствуют на бирже. Они обозначаются серыми табличками, чтобы различить, кто человек, а кто нет. Однако не стоит их недооценивать. Многие ИИ на самом деле разумны, даже слишком разумны. Синяя табличка означает, что ты в некотором роде важен для вернувшихся и не должен пострадать», — добавил Пустота. «Никто на тебя не нападет, если ты покажешь такую табличку. Старший вернувшийся может раздать небольшое количество синих табличек. Я собирался попросить об одолжении и получить ее для тебя. В отличие от базара и аркады, на бирже разрешено применять насилие. Красные таблички у модераторов. Они что-то типа администраторов на бирже. И тебе с ними лучше не встречаться. Зеленые таблички у большинства плебеев». Пустота перевел взгляд на Фантома. «А оранжевая табличка — знак богов. Лица, носящие оранжевые таблички, не занимаются ерундой». «Оранжевые таблички? Я думал, это просто легенды. Ни разу не видел на бирже никого с оранжевой табличкой», — сказал Фантом. «Сегодня увидишь», — ответил Пустота. «Прометей — один из таких. Мы теряем время. Величие ждет. И помни, Алан, если лететь слишком близко к солнцу, можно сгореть заживо». Он забрался в одну из капсул. Ощущение жжения вспыхнуло в голове Алана, напомнив ему о своем существовании. Он потряс головой, а затем тоже залез в капсулу, перечитывая инструкцию о подключении. Указания, которые дал Цербер, были такими же, как указания Пустоты, хотя Цербер не сказал Алану, как провести на биржу Лямбду и Еву. Энигма занял место в третьей капсуле. Фантом вздохнул и последовал его примеру, забравшись в последнюю из капсул.